Глава 3. Новые земли, новые союзники. Тревожная ночевка. Псков. К лету город стал походить на разворошенный муравейник. Повсеместная стройка, ржание лошадей и окрики людей, лай собак и беспокойное мычание коров, перестук топоров и молотков, визжание пил. Вокруг была одна большая стройка. Наши торговые ладьи и баржи успевали только разгрузиться, и сразу же, загрузившись, уходили в новое плавание. Расширившиеся по осени мастерские опять не справлялись с поступающими непрерывно заказами, и в процессе работ пришлось вносить изменения в генеральные планы, увеличивая их количество. Казавшееся ранее огромным поле перед нашей крепостью уже почти полностью было занято новыми строениями. Как и было задумано, моя крепость превращалась в город мастеров. Даже скотный двор, до последнего державшийся за свое место в восточном углу крепости, вынужден был все-таки перебраться за стену. Да и огороды за крепостной стеной пришлось переносить подальше, кое-как выдержав горячий напор Милены. Жена плотника встала грудью в прямом и переносном смысле на защиту общественных грядок. С одной стороны, все верно. Где нам еще можно было взять свежие овощи? Не на рынке же все время закупаться. Да и свое все равно вкуснее. Только выделив новые наделы под огороды и перенеся изгороди, смогли кое-как договориться с непримиримой хозяйственницей. А как с ней можно было спорить? Все и так понимали, что хозяйка была полностью в своем праве, сколько труда в землю вложено. А теперь получается, что кроме труда и потерянное попусту время, планы и надежды на смарку. А еще надо было раскапывать новые земли и готовить их к посеву, благо хоть семян было достаточно. Пришлось и выпасы переносить вместе со скотными дворами подальше от огородов. Кстати, земля в этом времени была гораздо плодороднее, чем в моем. То ли этому способствовали невырубленные леса, и почва еще не выдувалась ветрами и не смывалась дождями, а только набирала силу от опавшей осенью и перегнивающей за зиму листвы. Листвы же было много. Даже несмотря на то, что почти весь лес, прилегающий к окольному городу, мы вырубили, оставив только кое-где молодую поросль для красоты и озеленения города. Да еще и пересадили много лиственных деревьев и елочек. Для дружины пришлось строить четвертую казарму. Все-таки приток пополнения, хоть и тонким ручейком, но тек. Теперь у нас было 3,5 сотни стрелков. Старая гвардия в 2 сотни составляла основу, а новое пополнение усердно занималось стрельбой, наверстывая в обучении. Добавились и мечники. У них больше всего было пополнение. Туда брали всех желающих, кто выказал хоть какое-то умение. Численность пехоты составила более 6 сотен без учета морских команд. Да и егеря после зимнего сезона увеличили свой состав на добрых 500 человек. Среди прибывающих к нам переселенцев постоянно крутились зазывалые вербовщики, всеми возможными способами заманивая парней на службу в княжескую и боярскую дружины. У Трувора дела шли также неплохо, и общая численность наших бойцов уже переваливала 2500 человек. Вроде бы и много по меркам славянского мира, но если сравнивать с собираемыми в походы варяжскими дружинами или же с хазарским войском, то это была капля в море. В зависимости от размеров один дракар берет от 20 до 50 человек. В особых случаях это количество резко возрастает до 100 воинов и более. Вот и прикиньте, если этих дракаров будет 300. Так что нам еще расти и расти. Да и планируемые к постройке новые крепости надо будет занимать хоть каким-то гарнизоном. Мастерские опять пришлось расширять. Увеличивались занимаемые ими площади, и росло количество занятых на производстве людей. Очень много желающих было приобщиться к таинствам ремесел. И у нас при школе заработали вечерние курсы обучения профессиям. В теории. Практику все равно проходили на производстве. Разрастались и посады при нашей крепости, которой уже никак не подходило такое название. За это время наше первоначальное поселение значительно расширилось и уже почти начало сливаться с городом. Скорее, мы могли назвать себя производственной частью этого города. Так было бы более правильно. Среди горожан мы как-то сразу стали прозываться «мастеровым концом». Еще у нас обозначились Изборский и Нарвский, Новгородский и Апачевский концы. Город получил территориальное разделение. Каждый конец выбрал себе старшину и посадника, и уже они участвовали в общегородских собраниях и совещаниях. Они же выбирали и городского посадника, и командующего городским ополчением, так называемого Тысяцкого. Духовная же власть была представлена нашими волхвами, старшим из которых был выбран или уже назначен, мы в это не вникали, Яромир. Вместо боярского веча у нас получилось что-то вроде думы, в которую вошли и бояре с купцами, и старшины-мастера. Дружину представляли Изяслав и княжеский уже тысячник Радогост. Пока у нас решались организационные вопросы, прибыли выборные старшины от чудских племен, соблазненные Яном, нашими товарами и все возрастающим военным влиянием Пскова. Впечатленные огромной каменной крепостью, покоренные вольготно раскинувшимся городом, придавленные показанными мастерскими, послы долго не торговались. Вытребовав военную защиту и льготы по товарам первой необходимости, подмахнули договор о вхождении в Псковское княжество. Договорились о строительстве новых крепостей и выделении ими для этого рабочей силы в виде тяглового скота и людей, а также в снабжении продовольствием строителей, и распрощались с ними. Опять пришлось отправлять дружинников в объезд по новым землям, чтобы донести до всех эти важные вести. По первоначальным прикидкам, новые крепости нужно было поставить в устье Западной Двины и Наровы, и на острове Даги. Если на острове со строительством все было понятно, так как там была прямая заинтересованность Яна, то в остальных местах по застройке приходилось долго и обстоятельно думать. А пока было решено отложить стройку до осени. Пока проведем разведку, наберем людей в местных поселениях, поставим фактории и остроги, время и пройдет. А уже потом будем постепенно завозить строительные материалы и поднимать стены. Заодно окончательно и определимся с точными местами закладок крепостей. Между делом получилось обучить новому ремеслу мастеров Рюрика, приехавших познавать лесопильное производство. Приняли и Синиуса, самолично посетившего нас в самом начале лета. Тоже долго разговаривали с ним о дальнейшем сотрудничестве и возможном расширении наших княжеств. Нарисованную мною карту затерли до дыр. В конце концов договорились. Синиусу уходить на север и основывать новое городище в Выборге. Благо, там пока никого не было, только маленькая рыбацкая деревушка о нескольких хижинах. Место хорошее и перспективное. Хорошо укрепиться, и уже используя Выборгскую крепость как плацдарм, начинать планомерное продвижение дальше на север и на запад, вдоль побережья. По возможности с местными племенами заключать мирные договоры, применяя военную силу только в крайнем случае. Пока еще варяжские хирды разобщены, и единого управления ими нет, надо этим успеть воспользоваться. И до Пскова от Выборга будет гораздо ближе. Зацепимся, потом дальше двинем. А в Старой Ладоге оставаться никакого резона нет. Новогород под боком не даст свободно дышать. Да и толкаться локтями что-то не хочется. Есть возможность подмять новые земли, значит, нужно этим воспользоваться. Закончили затянувшееся обсуждение уговором встретиться через пару седмиц в Ладоге и уже оттуда всем вместе пойти до Новогорода и переговорить с Рюриком. Я торопил Трувора, совсем скоро история должна была помчаться вскачь. Наступало время очередного передела границ. Кто сколько успеет подгрести под себя, тот с тем и останется. В Европу нам соваться уже поздно, а вот северо-восток еще были сплошным белым пятном. Юг постоянно сотрясали набеги кочевых племен, то ли еще будет. Мы лучше уйдем на север, как говорил один известный герой Киплинга. А Европа уже сама начинала поворачивать голову на восток, манили неизведанные богатства восточных земель. Вот и надо было ее опередить. Поездка в Новогород прошла обыденно, почти без осложнений. Голова Рюрика была занята новым городом и восстановлением своей дружины. Поэтому наше предложение об уходе Синиуса из Ладоги и о переселении его на берега Варяжского моря вызвало сначала недоумение, а потом и откровенное неприятие. Ослаблялась не только Ладога. Открывался прямой путь варягам на Новогород. А дружина пока не готова, и стены не подняты. Приходи и бери голыми руками. В итоге договорились пока оставить все как есть, но отправить в Выборг часть дружины со строителями и начать подготовительные работы для постройки крепости. В Ладоге оставался Драгомир, и в отсутствие Синиуса обязан был следить за городом. Предупредил Вольга о возможном появлении хазар следующей весной на южных рубежах новгородских земель. А что? Пусть лучше загодя готовятся к тяжким временам, чем потом, сломя голову, наверстывать упущенное время. Заручившись принципиальным согласием Рюрика и согласовав наши планы по возможному расширению княжества на северо-запад, отправились в обратный путь. Еще уговорились с Синиусом, что свой поход на Выборг он начнет с захода в Псков. Есть такое желание пойти с ним вместе, определиться с постройкой новой крепости. А оттуда необходимо дойти и осмотреть остров Даге и южное побережье Варяжского моря до Двины. Нужно вживую посмотреть на места, где будем закладывать форпосты. Да и устья Норовы тщательно обследовать не помешает. Поэтому по возвращению готовим ватагу строителей, загружаем баржу с стройматериалами, подкрепляем все это тремя десятками дружинников и выходим в поход. Подыскиваем наиболее подходящее место для строительства острога в устье Норовы и разгружаемся. Ватажники приступят к строительству под охраной бойцов, а мы с Синиусом двинем дальше. Так все и вышло. Несколько дней нам пришлось потратить на выбор лучшего места для закладки нового города и разгрузки баржи. Проводив взглядом уходящий в сторону Пскова за новыми строительными материалами парус, мы распрощались с остающимися на берегу людьми и отправились творить новую историю. Добравшись до Выборга, увидели там рыбацкое поселение из нескольких покосившихся домишек и что-то похожее на пакгаус на острове в заливе недалеко от коренного берега, про который нам рассказывал Гостомысл. При взгляде на нелепое приземистое строение вспомнился фильм с Золотухиным «Остров сокровищ». Там форт был на острове. Вот и эта крепостица один в один такая же. Тут и будет наша временная база для дальнейшего продвижения на север. И отсюда нам придется договариваться с карелами. Осталось только наладить морское сообщение между Псковом и Выборгом и приступить к возведению хорошо укрепленной крепости на месте старой. Потянем ли мы это дело, не знаю. Будет видно. Переночевал на борту. Никакого желания не было находиться среди тесных стен в грязном помещении. Да еще и земляные полы кругом, по которым наверняка скачут блохи или еще что похуже. Короче, ночевал на борту. А рано утром постарался поскорее уйти в море, потискавшись среди многочисленных островков и мелей. Курс держали на остров Даге. Надо было увидеться с Яном и договориться о подходящем месте для постройки островной крепости. И на побережье надо было бы закрепиться. Хватит ли у нас сил на все? Должно хватить. Иначе и не стоило затеваться. Всю дорогу море было пустынным, спокойным и тихим. Размеренно скрипел такелаж, покряхтывая при переваливании с одной покатой волны на другую. Да вездесущие чайки своими пронзительными криками вносили некое разнообразие в монотонное путешествие. При подходе к островам нам на перехват выскочили было чьи-то паруса, но, подойдя ближе и разглядев вымпелы на мачте, повернули обратно. А в почете мы тут уважают. Когда остров приблизился и начал закрывать горизонт, навстречу вышел знакомый дракар. Почти на месте развернулся в спине в воду и, мощно загребая веслами, и пошел рядом с нами. С борта на борт лихо перепрыгнул пиратский вожак, выказывая свою удаль. Дракар обогнал нас и ушел вперед. Ну и мы пошли за ним не спеша. Тем временем на борту происходила церемония встречи и приветствия. Ян раскланивался перед князем, приглашая того в гости, искоса поглядывая в мою сторону и отслеживая реакцию. Наконец и до меня дошла очередь получать положенную порцию здравиц. Вытерпев довольно продолжительную торжественную речь, прошли все вместе к кормчему, и Ян показал нам место для швартовки. Подождав, пока наша посудина прижмется к причалу, он перепрыгнул через борт и укрепился на дощатом настиле, широко расставив мощные ноги. «Еще раз добро пожаловать на остров. Столы уже накрыты, прошу в поселение». «Столы — это хорошо, это всегда к месту», — громко подхватил Синиус, вышагивая по перекинутым сходням. Ну и я скромно спустился за ним. Даже говорить ничего не стал. Да и что тут можно добавить? Все и так к месту сказано. Пусть за меня мой желудок громко пробурчит. После затянувшегося обеда, не сказать, что и очень уж богатого, но зато сытного, вывалились на улицу, отдуваясь. Угощали в основном рыбой и мясом. Рыбы было много во всех видах, и жареная, и вареная, копченая и соленая. Даже вяленая лежала скромно с краю, уложенная сухой и белесой горкой. Ну, и мясо. А куда в это суровое время без мяса? Без мяса и мечом не помашешь, и веслами не поработаешь. Так что, наевшись или попросту набив живот, можно было заняться, наконец, государственными делами. Местное пиво, хоть и вкусное, но крепкое, пить отказались. Не в обиду хозяевам. Дел много, и разговор будет важным. Голова нужна ясная. При взгляде на нас, с большим сожалением, были убраны напитки со стола для всех присутствующих. Вот и правильно, поговорим на трезвую голову. Пройдя на берег, уселись на прогретые солнцем валуны. Разговор обещал затянуться. Надо было обсудить и место будущей постройки островного форта, и долю участия в строительстве островитян. Опять же, по нашим задумкам, все снабжение продовольствием строителей ложилось на плечи местных. Но это по нашим. А вот как оно сложится на самом деле, надо договариваться. К вечеру договорились обо всем. Да и как было не договориться? С нашим приходом менялась жизнь на острове, да и весь расклад в регионе, прилегающем к островам, должен был поменяться в пользу островитян. Ну и в нашу пользу, конечно, а иначе и не стоило и затеваться. Но завтра наметили поход на Большую Землю. Будем встречаться с местными вождями, договариваться о союзничестве. А то, может, наш договор с послами до этих мест еще не дошел. Поэтому пока начнем говорить о союзничестве, а там по обстановке будем решать и о переходе под нашу руку. Да они и сами попросятся, когда своими глазами посмотрят на грядущие перемены. Одно дело слово, а вот когда это же слово подкреплено делом, то это уже совсем другое. Домой возвращались удовлетворенные проделанной работой. Впереди много забот, надо набирать строителей и выделять воинов на новые земли, отправлять строительные материалы к местам закладки будущих крепостей. Но это все заботы приятные, хотя и хлопотные. Все, что делается для укрепления своей земли, а эта земля вся наша, надо делать по возможности быстро. Затишье скоро закончится. Варяги опять соберутся с силами и снова начнут пробовать нас на зуб. Поэтому надо успеть до этой пробы закрепиться на побережье по максимуму. Псков. Конец лета и осень пролетели в напряженных хлопотах. Кипела работа в мастерских. Лесопилки и кузнечные мастерские не справлялись с навалившимся объемом заказов. Как всегда, не хватало строительных атак и плотников. Разрастался город постоянно прибывающими переселенцами, возводились новые жилые дома. Удаленные изначально хутора и выселки уже перестали быть столь удаленными. Замыкалась постепенно окружная стена вокруг окольного города на севере, сливаясь в одно целое с нашими укреплениями. Мастеровой конец снова разрастался. Срочно требовались новые мастерские. В устье Наровы заканчивали постройку первого острога. Теперь там будет сидеть постоянная дружина. Долго рядились, но в конечном итоге уговорили Изяслава осесть там воеводой. Хватит с него постоянных походов, пора и остепениться. Сколько он с Трубором помотался в опочке и с Борскими дружинниками покомандовал. Потом вот у меня в крепости опыта набирался. Опыт воинский богатый, да и в управлении поднаторел. Пора ему выше двигаться. Вот и будет ему в Нарве и служение, и кормление. А чтобы кормление было хорошим, пусть строится, расширяется, а мы поможем. Острог пока возвели деревянный, с двойными стенами. Не до каменного сейчас. Этот-то еле-еле осилили до зимы. Со следующего года будем постепенно возводить кирпичные стены и переселять согласных на переезд людей. Поставим мастерские, пристань, жилье отстроим, пойдут люди. Местные вон пока на стройке помогали, то уже неоднократно изъявляли желание перебраться под защиту нарвских стен. Перезимуют, а там дело дальше пойдет. И у Яна на острове дело стронулось. Заложили фундамент под стены, которые сразу решили ставить каменные, чтобы не пожгли супостаты. Распланировали участок и под посады, и сразу начали обносить его деревянным тыном. Построили крепкую каменную пристань, и всю осень завозили кирпич и доски с бревнами. Так что весной начнется строительный бум на острове. А пока островитяне договариваются на материке с желающими подзаработать людьми. И похоже, что весной недостатка в рабочих руках не будет. А вот в устье Северной Двины пока дело застопорилось. Нет, высадиться там и там высадились, и свои намерения обозначили перед местными. Даже участок подобрали под застройку и разметили его. А вот дальше дело встало. С местными договориться не удалось о сотрудничестве в строительстве. Осторожничают. А нам самим везде не разорваться. Селенок еще маловато. Поэтому было решено оставить до весны все как есть, а уж весной поставить острог на сотню дружинников. Тем временем закончить строительство крепости на острове Даги и уже потом упереться всеми силами в возведение Двинской. А пока будем постоянно посылать разъезды дружинных десятков по всей округе. Пусть примелькаются людям. Обозначим таким образом наше постоянное присутствие. В самом же Пскове Горевой сбился с ног, осунулся и почернел. Людей безопаснику тоже не хватало. Расширялось княжество, рос город, строились новые крепости. И везде за всем нужен был присмотр. Необходимо было наладить новую службу для всего княжества. Опять же, и значительно возросшая порубежная стража требовала постоянного присмотра. А еще и таможня, и мыто. Новые дела и новые условия к ним требовали и новых решений. Вот и впахивал княжеский побратим день и ночь, создавая новые службы. Да сами-то службы создать невелика работа, а вот нужных и правильных людей на это дело подобрать. Это задача так задача. Дрема, с моей подачи и княжеского разрешения, основал Псковский торговый дом и теперь все время находился в городе, контролируя всю торговлю в княжестве и за его пределами. Послед, несмотря на свой молодой возраст, уже вовсю водил торговые караваны что по воде, что по суше. Да и другие помощники в торговле подросли и опыта набрались. Новые торговые лавки открывались не только в Пскове, но и в Изборске и Опочке. Запланированы были фактории и на острове Уяна, и в Нарве. И если у Изяслава оставалось за зиму возвести только внутренние постройки, стены-то уже почти готовы, то на острове все еще впереди. Хотя ушлый Дрема предлагал начать застройку с возведения фактории, чтобы не терять драгоценного времени, ну и прибыли соответственно. Скорее всего, так и сделаем. До весны Синиус обязался собрать строительные ватажки и охочих людей на переселение в Выборг. Все понимали, что просто так никто не поедет на голое место, поэтому каждому переселенцу предлагалось подъемное пособие в виде денег и инструментов. Также всем переезжающим обязались предоставить жилье и скотину. Единственным условием было обязательное проживание в Выборге в течение 10 лет. Вот и пошел разноситься слух по всей округе. Стекались ватажки плотников к Синиусу, рядились, торговались на весеннюю работу. Даже с Белого озера приходили. И никому князь не отказывал, памятуя наши разговоры об острой нехватке строителей. Всем работы хватит, денег бы только хватило. Но и на эту проблему можно было смотреть с оптимизмом. В Данциге наш товар уходил в лед, и сколько бы мы ни привозили, Даниэле его не хватало. Ничего, на верфи обещались за зиму построить еще 5 барж. Флот разделили на торговый и военный. Торговый состоял из барж и баркасов. Туда же отходили и все старые ладьи. А вот военный было решено создать из новых кораблей. Старые так и продолжали ходить, а следующие закладывались на стапелях уже по новым чертежам. Получилось красивое судно, зауженный стремительный корпус с обрезанной кормой, на которой подвешивали перо руля. В этом проекте поучаствовал и Вольк. Мы с ним несколько дней вычерчивали корпус, споря буквально за каждый сантиметр. Зато в результате появилось новое судно со старым именем. Не мудрствуя лукаво, обозвали его уже прижившимся у нас названием «Новый Струг». К зиме было решено увеличить количество стрелков на каждом судне. Вернуться к первоначальному количеству. Если после реформ их оставалось 10, то сейчас добавили еще 20. Теперь в поход выходил караван из нескольких тяжело загруженных барж с обязательным сопровождением. Если караван шел в Старую Ладогу или в Новогород, то обычно обходились одним стругом. А переход через Варяжское море на закат обязательно требовал в сопровождении не менее 2 боевых стругов. Потому что нет-нет, а мелькал на горизонте полосатый парус Дракара, заставляя чаще биться сердца дружинников и внимательнее поглядывать по сторонам. Всю зиму я провел в Пскове. Если раньше мы были отдельным поселением, и от города нас отделяли, пусть и небольшие, но все же несколько сотен метров, то теперь расширившиеся мастерские и разросшийся окольный город практически слились в одно целое. Единственное, чем мы выделялись, так это крепостной стеной с башнями. Получился как будто замок со своей инфраструктурой внутри городских стен. Да еще и существование в городе двух дружин, боярской и княжеской, требовало скорого решения. Поломав голову, на общем совете решили оставить в нашей крепости только охрану, а в наших казармах сделать что-то вроде учебной базы для подготовки молодого пополнения. Объединенная же дружина будет находиться в одном месте, в Кроме. Для этого срочно ставили недостающие казармы для бойцов и конюшни для лошадей. Чтобы не было конфликтов между флотскими и сухопутными, всю общую подготовку проводили вместе. Сюда входила и строевая подготовка, и стрелковая, и рукопашная. А вот потом шли отдельные занятия. Так никто не заставлял флотских учиться конному бою, хотя желающие и находились в свободное от службы время, а сухопутные по желанию могли обучиться морскому делу. Такому рвению никто не противился, потому что так можно было точнее определиться каждому дружиннику с местом своей службы. А то на словах сначала захотелось одного, а на деле вышло совсем другое. Мало ли кого укачивало на волнах. Каждому давался шанс найти себя. Место ушедшего на повышение Изяслава занял Мстиша. Свою семью мой старый товарищ пока оставлял в городе, поскольку в Нарве еще строить и строить. В лучшем случае, если к лету переедут, то это будет очень хорошо. Как-то вечером я зашел в кирпичные мастерские и, слово за слово, разговорился со Стояном. Жаловался мастер на возросшие объемы заказов и на то, что почти на пределе справляется с заказами. Очень уж издалека теперь приходится возить сырье. Во время разговора вспомнился кирпичный завод на берегу реки Черюхи в моем времени. Почему бы и нам не проверить эти места? Вдруг да что-нибудь получится? Откладывать надолго не стали. На следующий день, взяв с собой Грома, вооружившись арбалетами на всякий случай, отправились с мастером на разведку. Углядев нас из окошка, на улицу выскочил Головня и, узнав о цели нашего похода, присоединился к нам. «Прогуляюсь с вами, а то совсем засиделся в кузне. Да и пузо вон начало расти. Погодите немного, переоденусь, да прихвачу туесок с перекусом». «Ну, как хочешь. Пошли, прогуляемся. Воздухом свежим подышишь, старое вспомнишь», — засмеялся я. «Да мы к вечеру вернемся», — подхватил Стоян. «Вернемся, не вернемся, а погодите чуток. Переоденусь, да все-таки прихвачу с собой чего-нибудь перекусить». «Хорошо, хорошо, подождем. Вон у Елени и подождем. Заодно его спросите, он тоже наверняка с нами соберется». «Спросим». «Ты собирайся, не тяни». Головня ушел собираться, а мы не спеша дошли до Елени. Услышав, куда и зачем мы собрались, мастер печных дел быстро собрался, не слушая наших возражений и уговоров. «Я с вами пойду. Давно никуда из города не выбирался. Забыл уже, как просто так по земле ходить. Все бегом да бегом». «Пошли, коли не отговорить тебя никак». Уже на самом выходе из ворот окольного города нас перехватил Горевой. Осадив жеребца, спрыгнул мягко на землю. «Куда это ты, боярин, собрался? Один и без охраны?» «Ну, скажем так, совсем не один. Вчетвером идем. Надо место посмотреть, куда можно перенести кирпичные мастерские. Есть кое-что на примете». «Далеко ли?» «Точно не скажу, но думаю, что к вечеру вернемся». «Тогда возьми моих бойцов на всякий случай. В пути не помешают, а то и помогут». «Да мы и пешком пойдем. Куда нам твои лошадники?» «Ничего. Зато, если что, четыре ноги всяко быстрее будут, чем две». Ну вот, собрались сходить прогуляться. Выходили вдвоем, а теперь целый десяток получился. «А ты думал? Да если с вами что случится, меня князь живьем в землицу загонит». «Все, уговорил, пошли мы. И так столько времени на сборы да разговоры потеряно. Вот как раз и Головня поспешает. Доброго пути. Ежели что случится, сразу вестника отсылай». Кивнув, распрощался с безопасником. «Обижаться не стоит, у каждого своя работа. Пара воинов никогда не помешает. Я об этом только тогда сообразил, когда их в воротах увидел. Затупил». Так и получилось, что за ворота нас вышло четверо пеших во главе с Громом, да еще пара конников Горевое. А коль навязали нам верховых, так пусть и несут кони нашу поклажу. Хоть и невелика ноша, но плечи тянет. Без нее и шагается веселее. Размеренным бодрым шагом двинулись вверх по течению реки Великой до слияния ее с Черехой. Там отдохнем и после отдыха двинемся дальше. К полудню я уже добрым словом вспоминал Горевое, и не только я. Если бы не всадники, с высоты лошадиных спин, выбирающие наиболее удобное направление, то мы до сих пор плутали бы в завалах полусгнивших деревьев в пойме реки, да еще и в зарослях травы и камыша выше человеческого роста, вместе с постоянно попадающимися на пути заболоченными участками. В конце концов выбрались на возвышенные места, и сразу стало легче идти. Берег начал подниматься. Появился светлый сосняк на песчаных пригорках. Далеко за полдень мы приблизились к намеченной цели нашего похода. В этих местах огромные залежи глины, которые легко брать и которые не требуют никаких добавок. Сразу можно формовать и сушить готовый кирпич и черепица. Провозились до вечера. Пока разведали окрестности, пока нашли удобные подходы к реке, время и пролетело. Пришлось разбивать лагерь и готовиться к ночевке. Поздняя осень, рано темнеет. Долго сидели у костра, варили кулеш и планировали предстоящие работы по развитию данного участка. Хорошо, что река под боком, потому что самый удобный для нас способ транспортировки готовых изделий – это по воде. Сухопутный вариант даже не обсуждался после сегодняшних буреломов. Все время беспокоился гром, периодически вскидывал голову и вглядывался, внюхивался в темноту. Поначалу и мы встревожились, глядя на собаку, но, видя, что пес никуда не рвется, постепенно успокоились. Места-то глухие, мало ли кто может быть. Плотно поужинав и наговорившись, угомонились. Распределили дежурство и начали укладываться. Изредка потрескивали угли в костре, выстреливая искрами в ночное небо. Над головой раскинулась звездная ширь. В ногах устроился громчик, спину приятно греет ровный жар углей. Тихо и спокойно. Пригрелся и провалился в сон. Выбросило из сна резко, причем одновременно с пришедшим страхом, снежной волной прокатившимся по позвоночнику и мгновенно заморозившим лицо и руки. «Не двигайся», — прошипел сдавленно лежащий ко мне лицом с противоположной стороны костра головня. Я замер, лихорадочно пытаясь оценить ситуацию. Сразу же понял, что меня разбудило тихое горловое рычание грома. Медленно скосил глаза в ту же сторону, куда был направлен взгляд собаки. Пока ничего не увидел. Но что же происходит? И караульные как сидели, так и сидят у костра, будто спят. Хотя вру, не спят. Вон как копья стиснули. Руки даже побелели от напряжения. Медленно и облегченно выдохнули, увидев, что я открыл глаза. Все наши проснулись, но делают вид, что спят. И у каждого оружие под рукой. И мои самострелы тоже рядом лежат. Руку протяни, и вот они. Хорошо, что перед сном плюнул на возможное растяжение тетивы и зарядил на всякий случай. Больно уж гром себя непонятно вел. «Что?» — вопросительно выгнул брови. «Не знаю», — скосил взгляд на собаку мастер. «Лежим, ждем. Чего ждем, непонятно. Спровоцировать на атаку опасаемся, наверное. Кого?» Сколько ни прислушивался, ничего не слышал, да я не видел в ночной темноте. От разлитого в стылом ночном воздухе напряженного ожидания заломило зубы. Громово ворчание стало затихать, и даже встопорчившийся на загривке шерстяной гребень опал. Пес бухнул огромную тяжелую голову на лапы, вздохнул горестно и закрыл глаза. И что это было? Расслабились на выдохе дозорные, быстро откатился в тень головня. Да и я перехватил арбалет и перетек подальше от огня. Сна ни в одном глазу. Так до утра и проворочился сбоку на бок, никто не смог заснуть. А рано утром, когда уже можно было что-то рассмотреть под деревьями, недалеко от лагеря нашли чьи-то следы. Пытался кто-то подобраться поближе. Да, видать, громово ворчание спугнуло. Горевоевские бойцы по следам прошли, посмотрели, почитали. Двое гостей пришли с южной стороны, обутые в меховые поршни. Проторопили их след до реки, там он и закончился. Осталась только узкая полоса на заиленном речном дне от киля, да удавленная выемка в берегу, куда нос лодки ткнулся. На глаз прикинули, судя по уровню воды над оставленной полосой на дне, лодка маленькая, и в ней двое и было. На этом наше следопытство и закончилось. Остальные следы по воде не читаются. Вот только один вопрос покоя не давал. Очень уж большой злобой от ночных гостей веяло. А подходящее место для нового производства мы все-таки нашли. От реки недалеко, и подходы удобные. Можно ставить мастерские и навесы. Глина к работе готовая, даже добавлять ничего не надо. Леса вокруг хватает. можно по реке вывозить готовую продукцию. Вот только придется теперь заботиться постоянной охраной. Ночное происшествие никак не выходило из головы. Вернемся, надо будет волхвов поспрашать и обязательно Горевую рассказать. Может, кто из людей что и слышал. Не разбойнички ли у нас тут рядом появились? Может, остатки недобитыши все еще прячутся? Вопросы, вопросы. А ответов нет.